756, ноябрь, 24. Напряжение сознания к владыке не дает сразу видимых результатов. Во-первых, потому что многое, что происходит в тонком мире, не доходит до земного сознания. Во-вторых, напряжение должно быть длительным, ритмичным и непрерываемым настроениями. Последнее условие наиболее трудно, так как окружающие и окружающие все время воздействуют на сознание, нарушая его гармоническую созвучность. Большое умение требуется со стороны ученика, чтобы, живя в миру жизнью обычной, необычность внутренней гармонии сохранять непоколебимой. Подвижники, отшельники удалялись в пустыни, леса или горы, чтобы там, в уединении, удерживать равновесие. Но теперь от ученика требуется условие находиться в самой середине жизни и в то же время хранить равновесие и внутреннее состояние, позволяющее удерживать контакт с учителем. Поэтому, встречая противные волны, будем учиться, подобно гранитному утесу в бушующем море, оставаться стойкими и непоколебимыми. Это не значит утратить чувствительность и стать бесчувственным и невосприимчивым ко всему. Нет. Восприимчивость обостряется, чувствительность утончается. Но заградительная сеть ауры, подобно щиту, защищает организм от всяких хаотических вторжений со стороны. В крепости и стойкости заградительной сети и кроется возможность удерживать равновесие духа непоколебимым.